Очень смешно было смотреть, как человек, только что вернувшийся с того света, так быстро приходит в сознание. Но это я потом расскажу, при другой встрече. Так что мне делать? Пока ничего. Был без сознания, почти умер. Не обмочился. Выдержка. Я недавно опустошил мочевой пузырь. Если вас интересуют мои физиологические подробности, могу опорожнить и кишечник. Согласен. Бывает. Редко, но бывает. Гейтс смотрел на меня сверху вниз. Он бросил окурок на пол, растер его ботинком. Закурил новую сигарету. Как Скотников, два сапога пара пронеслось в мозгу. «Идите за дверь, погуляйте», – бросил он своим людям. «Но, босс», – робко подал кто-то голос, – «идите, я сам с ним справлюсь. Вы за дверью поможете, если что». Гейтс был явно раздражен, не привык, когда ему перечат. Охранники нехотя вышли. Когда дверь за ними закрылась, он сел на стул напротив меня и произнес: «Теперь рассказывайте. Что именно?» «Для начала осознайте свое положение. Вы выписались из мотеля, есть свидетели. Номер убран. Вещей ваших нет. В то время, когда уезжали, был скачок электроэнергии, и камеры не работали. На выезде из города будет зафиксировано, что ваш автомобиль покинул территорию городка. Если надо, он вернется в прокатную контору. Вы исчезли. Ваш телефон находится вне зоны приема. Он будет выключен в районе аэропорта в Хьюстоне или Остине. Даже билет забронируем до Нью-Йорка. В лучшем случае найдут ваш труп. Можно полуразложившийся, можно свежий. Следы на руках от наручников. Следы пыток на теле. Можно оставить все как есть. Вы живой, и мы расстаемся к обоюдному удовольствию. Как вам такие варианты?» «Мне, конечно, больше нравится последний. Но чего вы думаете, что я сразу поеду в полицию или ФБР?» «Кто? Вы?» Рональд от души рассмеялся. «Почему вы смеетесь? Я добропорядочный гражданин, бизнесмен. Плачу налоги на содержание органов правопорядка». «Бросьте, добропорядочный шпион. Им это понравится, особенно содержание вашей флешки». «А что там особенного? Я ищу участок земли для добычи нефти. Этот очень перспективный, но мне его никто не продаст. Поэтому можно посмотреть соседние с похожими характеристиками. Вас интересуют участки? Не смешите меня. Участки. Ха! Вас интересуют боевики, что тренируются там. А это уже тянет на государственную тайну. Как со Сноуденом, который рассказал о шпионаже. Открыл секрет Полишинеля. Весь мир знал, что всех слушает АНБ. Но коль озвучил, значит грязный шпион. То же самое и с вами. Весь мир знает или догадывается, что США тренирует боевиков ИГИЛ. Но говорить об этом вслух нельзя. А тут у вас весь букет. Списки, графики тренировок, учебные планы. Меня не интересуют люди, только земля и то, что под ней. Сейчас мы тебя засунем под землю, вот и будешь до страшного суда изучать, что под землей. То ли в шутку, то ли всерьез пригрозил мне Гейтс. Затем плеснул себе и мне виски. Выпейте. Я пригубил и сказал: «Если вы всерьез считаете меня шпионом, то отдайте меня ФБР. Пусть они разбираются. Если бы я был помоложе, не служил там, где служил, я бы и сделал так. Только я немного понимаю, что происходит в жизни, и не буду этого делать». «А вот я не понимаю», — покачал я головой. «Действительно не понимаю». «Ну тогда слушайте. Наливайте себе, не стесняйтесь. Разговор будет долгим. Сегодня вы уже никуда не поедете, а будете дерзить, то вообще никуда не уедете». Я откинулся на стуле. Он прихлебнул из своего стакана, закурил. Думаю, что для вас не секрет, что поисковые системы типа Google, Yahoo настроены на автоматическое информирование ФБР, полиции при запросе о том, как изготовить взрывчатку в домашних условиях. О книгах «Поварская книга анархиста», «Как стать джихадистом» и многое чего еще. Когда я стал начальником местной службы безопасности, то приложил немало усилий, используя свои прежние связи, чтобы меня информировали о запросе об этом участке и максимально сократил информацию о нем в открытом доступе. Это понятно? Я кивнул. Мне очень понятно. Не надо никого искать. Нужно расставить сети и ждать. Ирония. Забросить сети в сеть интернет. Когда с ваших компьютеров посыпались запросы об участке, я сделал стойку. Стал наводить о вас справки. Подключил своих друзей из разведки и контрразведки. Очень интересная картина вырисовывается в отношении вас. Я сделал заинтересованное лицо, хотя у меня по спине потек пот. Это провал или на грани провала? Правда, ничего интересного они вроде не должны были выявить. Слабое звено – Австралия. Там меня никогда не было, если копать до детства. Да, был такой юноша. Его родители уехали в США, но погибли в пути. Несчастный случай. Вот тогда и воспользовались их легендой. Но... Я слушаю вас. Очень интересно, что про меня говорят окружающие. Мы даже переговорили с Бен Чифли, что в Канберре. Знаете, где это? Кто же не знает столицу Австралийского союза? Усмехнулся я. Где само здание, названное в честь премьер-министра, службы разведки и контрразведки, я не знаю. Так вот, мы отработали вас с момента рождения. Даже фотографии запросили. Похоже. Несомненно, это вы. Потом вы выросли. И тогда бросилось в глаза, что вы еще в школе активно интересовались Англией и мечтали поступить в Оксфорд. Вы находите это преступным? Нет. Люблю целеустремленных людей. Я сам с детства готовил к себе военной карьере. Мечтал защищать страну и ее идеалы. Криво усмехнулся Рональд. Мы проверили ваших родителей. Ничего предосудительного. И отзывы очень добрые. Простите, но вы же частное лицо. Как вам удалось заставить государственную структуру иностранного государства добывать для вас информацию? Если можно, конечно, поясните. Не доверяете на слово, и это правильно. В Афганистане было немало австралийцев, в том числе и спецназовцев, и контрразведчиков, и разведчиков. Повоевали мы с ними неплохо. А потом я еще и служил в военной контрразведке после ранения. Понятно, кивнул я. В США про вас тоже ничего интересного, как и в Англии. Если все три страны рассматривать отдельно друг от друга, то получается, что у вас идеальная биография успешного бизнесмена. Просто пастораль какая-то. Я молчал. Внимательно слушал. Вот тебе сейчас выложат твои огрехи. Сам ты их знал. Но знал ли кто-то со стороны? Вот это вопрос. Что-то вы замолчали, заметил Гейтс. Слушаю вас внимательно. Вы же про меня рассказываете, а не я про вас. Это всегда интересно. Анализирую рассказ. То, что вы высококлассный аналитик, ни у кого не вызывает сомнений. Только вот незадача. Ваша успешность, по мнению многих, не случайна. Вы получаете информацию из закрытых источников. И они полагают, что только благодаря вашим связям в высших эшелонах истеблишмента Британии ваши прогнозы и вложения в крайне рисковые и бесперспективные проекты осуществляются с ошеломляющим успехом. Такого не бывает. Поражает всех и то, что вы стараетесь держаться в тени. Не ведете информационных войн. Не пиарите себя. Ведете как? Как джентльмен, перебил я его. Можно и так сказать. Только вы могли бы добиться больших доходов, если бы раскручивали себя. Почему? Вся эта машинная возня в битве между офисами отнимает много сил и времени и зачастую приводит к поражению. У меня нет сил, нет времени, нет ресурсов бороться в медиапространстве. Я просто работаю. В войне главная победа, а не участие в ней. Искусство войны. Правда, в вольной трактовке. Но тоже пойдет. Не ожидал. Гейтс покачал головой и снова посмотрел на меня тяжелым взглядом. Вы добиваетесь успехов на чужой информации, которую вас периодически подкармливают ваши однокашники по Оксфорду, занимающие высокие посты в правительстве Англии. От этого у вас один из самых высоких рейтингов среди аналитиков. Пусть даже и так. Что вас смущает? Я не приобретаю информацию в США, но я никогда не подтвержу ваших выводов. Понимаю, чтобы не скомпрометировать ваши источники. Так почему вы сочли, что я шпион? И если не сложно, то какой разведки? ЦРУ Монголии или МГБ Китая? Да не корчите из себя дурака. Или Defense Intelligence, она же ДИ, военная разведка в составе Министерства обороны. Или Secret Intelligence Service, она же СИС, она же МИ-6. Но это не важно. Главное, что все косвенные признаки указывают на это. Но это все косвенно. А я не полиция, не ФБР. И мне не нужен суд присяжных. Я должен понимать, на кого вы работаете. И как только с ваших серверов активно посыпались запросы по этому участку, то я стал наводить справки. Помните своего толстого соседа по самолету, хирурга Натана Льюиса? Глядя на мою изумленную физиономию, Гейтс победно рассмеялся. Да, мы с Натаном воевали вместе. Он был замечательным военным доктором в спецназе. И не один десяток жизни спас. Но после того, как мы побывали в падающем вертолете, на нервной почве у него развился сахарный диабет. И он ушел из спецназа и вообще из армии. Стал практикующим хирургом. С такой практикой военно-полевой хирургии его многие клиники на части рвут. Приглашают читать лекции в университетах. Авторитетное лицо в области хирургии. Правда, как и вы, не лезет под свет прожекторов. И поэтому вы с ним схожи. Я попросил, чтобы он слетал в Остин с вами. Через службу безопасности аэропорта, где полно бывших военных, с которыми служили вместе, устроил вам места по соседству. Я сам не знал, что полечу. Это если бы вы не были связаны со спецслужбами, то сидели бы в офисе и послали бы помощников, чтобы они за 2 дня собрали всю информацию об участках. А так? Все потому, что на поле прибыла партия курсантов. Не тех, которых вам подсунул Скотт, а других. Я насмотрелся на Ближнем Востоке на таких. Не фанатики, не молодежь, одурманенная религией и наркотиками. Вот для установления личности вас срочно и откомандировали. Судя по вашим запросам, мы поняли, какие участки вы будете осматривать. За вами был хвост. Но не такое, что таскается повсюду, потому что мы и так знали, где вы находитесь и куда собираетесь. Все ваши разговоры фиксировались, а потом анализировались. Вы мертвой хваткой вцепили в наш Гринвилд. Также покадрово мы посмотрели ваш антиаварийный маневр. Даже показали инструктору. Что вы так в лице переменились-то? Не переживайте. Ни вас, ни номера вашей машины мы не показывали. Он посмотрел и сказал, что вы или везунчик с природной реакцией от тигра, или вас до автоматизма натаскали на контраварийную езду. Мы отследили вашу спортивную карьеру. В Австралии и Англии вы играли в регби. Потом переключились на гольф, где достигли больших результатов. Состоите в нескольких гольф-клубах Нью-Йорка и Нью-Джерси. И там мы довольно успешны. Встречайтесь со многими воротилами бизнеса. Вас часто просят совета, прогноза. И вы помогаете. но и сами не остаетесь в накладе. Это не запрещено законом. Естественно, кивнул Гейтс. Так вот, вернемся к Льюису. Он был большим специалистом по пыткам. Умным. Это потом, когда ЦРУ запретили пытки, они передали свои полномочия контрразведке. Пытались нас учить, как нужно это делать. Дети в коротких штанах. Жаль, что Натан тогда уже ушел в отставку. Он был поэтом в пытках. Специально изучал иглоукалывание. Вколет с десяток иголок. Человек обездвижен, парализован. По-другому тот орет, как свинья на бойне. О нем боевики шептались и мечтали его убить. Никто от него не уходил, не рассказав то, что мы хотели. А еще он прекрасный психолог. Вот поэтому он и общался с вами. Тогда я предположил, что вы англичанин. Снобизм. Чванство британское из вас так и перло. Желание показать, что вы правы, а все остальные чернь. Из этого мы и сделали вывод, что вы не кадровый разведчик, а завербованный агент. Но ценный агент, коль прошел обучение езды на машине, так что у нас, когда мы пытались воспроизвести, ничего не получилось. Лишь некоторые сумели, и то с пятого раза. Лучший результат. А они специально обучены ездить под обстрелами и камнепадами. И проверены в деле. Значит, Бог не хотел, чтобы маленький Майкл погиб под колесами моего крузера. Случайно получилось. Ага. Случайность не случайна. Я это знаю. Мои спецы выпотрошили твой лэптоп. Он нам понравился. Особенно встроенные приборы для поиска жучков. Ничего особенного. Так многие поступают, когда ведут приватные разговоры. Информация стоит дорого, и глупо ее потерять из-за чьего-то любопытства. Аппаратура производства Великобритании. Прошивка оперативной системы тоже британская. Она не позволяет посылать отчет производителю об информации с датчиков. Много чего там интересного. Также невозможно подключиться к компьютеру и скачать информацию. И все эти штучки установлены в Британии. Ничего удивительного, пожал я плечами. Ноутбук купил в Лондоне. Могу адрес подсказать. Там много чего еще интересного для контршпионажа. Стоит немало, но вполне оправдывается. Я не сильно разбираюсь в компьютерах, но рад, что вы подтвердили правильность моего выбора. Логично. Все логично. Рональд закурил. Внимательно посмотрел мне в глаза, плеснул в стакан виски. Залпом выпил и продолжил. Когда я прибыл на Ближний Восток, то был уверен, что воюю за свою страну. Большего патриота нужно было еще поискать. Стал хорошим командиром. Людей берег. Выходил из таких переделок и выводил своих людей, что никому не пожелаю повторить. В итоге потерял семью. Я их не виню. Службу родине ставил выше всего. Потерял здоровье. После того боя. Ладно, вам не нужно знать, как я был ранен. Перешел на службу в военную контрразведку. И там многого достиг. Но не смог дальше служить. Да и здоровье подорвал окончательно. Но это не главное. Можно быть смертельно больным, но держаться на вере. Не на вере в Бога, а на вере, что делаешь большое дело для своей страны, для своего народа. Может 3 дня лежать в засаде в ожидании каравана или колонны, где едут главари банд. Лежать так, чтобы птиц не спугнуть. А стервятники принимают тебя за дохляка и пытаются попробовать на клюв. Можно раненому воевать, не уходя в тыл. Все можно и нужно, если веришь. Я так и делал не 1 год, пока постепенно не понял, что нас предают. Я воевал с Талибаном, с Аль-Каидой, с ИГИЛ. Их всех создали мы, правительство США. Всех. И подпитывали деньгами, обучали, снабжали оружием. Те самые самолеты, что садились по ошибке на аэродромы ИГИЛ с оружием. А потом пустые взлетали, несли смерть нашим солдатам. Наши инструктора и из Израиля обучали этих дикарей. И сейчас, кивнул он на дверь, эти животные обучаются, как взрывать буровые, качалки, нефтепроводы, минировать железную дорогу и машины, наливники ГСМ. Я и не уверен, что завтра не увижу эти поганые рожи по телевизору, когда сообщат, что эти фанатики совершили очередной теракт против моей страны, моих братьев по оружию в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии. Там на войне мне неоднократно приходилось общаться, вместе ходить на боевые выходы с английским спецназом САС. Вот воины, у которых нам еще многому надо учиться. И я понимаю ваше задание. Нужны идентифицированные личности этих ублюдков, с которыми элита войск Британии будет воевать. Конечно, вы действовали неуклюже. Вы ведь не кадровый разведчик. Но с другой стороны, если бы не я, никто бы ничего не понял. Ну, приехал парень из Нью-Йорка. Покрутился. Выпил немного с местными, глупых вопросов не задавал. И уехал несолоно хлебавши. Просто вам немного не повезло. И времени, я так понимаю, у вас не было. Эх, парень, как ты прав, что времени у меня не было. Хрен бы мы с тобой встретились здесь. И не понял бы ты ничего, как и сейчас не понимаешь, что я здесь делаю. Пронеслось у меня в голове. Но я сидел с каменным лицом. Не поддакивать же ему, что я агент британской разведки. Живи сам в своем придуманном мире. Вот поэтому я купал вас. Извините покорнейше. Просто попробовал на стойкость. Но моим парням всего знать не положено. Хотя они обстреляны в боях, но всего лишь солдаты. Многого не понимают. Да и ни к чему им понимать все, что происходит вокруг. Хотя им очень не нравится, что происходит на нашем участке. Один утверждает, что в одном из курсантов узнал матерого боевика, за которым охотился в Афганистане. Большой специалист, говорит, в подрывном деле. Устраивал на склоне горы каскадные подрывы. Очень красивый обвал получился. Полколонны завалило. Несколько машин просто смело в пропасть. Были погибшие. Один подрыв и нет колонны, нет людей. А потом этот обучается у нас. И охраняет его и обучает разведка корпуса морской пехоты США. Форикон. Все, кто здесь прошли через эту разведку. Но и в мыслях не было, что будем дома обучать террористов. Поэтому вот вам флешка. Он достал из кармана флеш-карту